Однако мне бы очень хотелось узнать, кто всадил нож в Альфаро. Если мне удастся когда-нибудь найти этого человека, я оправдаюсь перед Леонсией и остальными Солано, и тогда можно не сомневаться, что мы поженимся. А сейчас могу тебе признаться, что Альфаро был вовсе не такой уж плохой малый, хоть и вспыльчив до чертиков». «Ясно, как день», — пробормотал Фрэнсис. «Теперь я понимаю, почему ее отец и братья хотели продырявить меня. В самом деле, чем больше я смотрю на тебя, тем больше убеждаюсь, что мы похожи, как две горошины, если не считать моих усов. И вот этого». Генри закатал рукав, и Фрэнсис увидел длинный тонкий рубец, белевший у него на левой руке. «Это у меня с детства упал с ветряной мельницы и пролетел прямо через стеклянную крышу в оранжерею». «Теперь слушай, что я тебе скажу», — начал Фрэнсис, и весь просиял от осенившей его мысли. «Кто-то должен вытащить тебя из этой грязной истории, и сделает это никто иной, как Фрэнсис, компаньон фирмы Морган и Морган. Можешь оставаться здесь или отправиться на остров Быка и начать там разведку, а я поеду назад и объясню все Леонсии и ее родне. Если они не ухлопают тебя прежде, чем ты сумеешь объяснить, что ты — это не я», — с горечью заметил Генри. «В том-то и беда с этими Солано. Они сначала стреляют, а уж потом разговаривают. Они могут внять рассудку только когда противника уже не будет в живых». «И все-таки я попытаюсь счастья, старина», — заверил его Фрэнсис, загоревшись своей идеей уладить печальное недоразумение между Генри и его возлюбленной. Однако он сам удивлялся тому чувству, с каким вспоминал о ней. Ему было невыразимо жаль, что это очаровательное существо принадлежит по праву человеку, который так на него похож. Фрэнсис снова увидел девушку, какой она была в ту минуту на берегу, когда, обуреваемая противоречивыми чувствами, то загоралась любовью и стремлялась к нему, то обрушивалась на него с гневом и презрением. Он невольно вздохнул. «О чем это ты?» — насмешливо спросил его Генри. «Леонсия на редкость красивая девушка», — откровенно признался Фрэнсис. «Но, как бы то ни было, она твоя. И уж я позабочусь о том, чтобы она тебе досталась. Где то кольцо, которое она тебе вернула? Если я не надену его на палец Леонсии от твоего имени и не вернусь сюда через неделю с добрыми вестями, можешь отрезать мне не только уши, но и усы». Через час к берегу Тельца уже подходила шлюпка с Анжелики, высланная капитаном Трефезеном в ответ на поданный с берега сигнал, и молодые люди стали прощаться. «Еще два обстоятельства, Фрэнсис. Во-первых, забыл тебе сказать, что Леонсия вовсе не Солано, хоть она этого и не знает. Об этом мне сказал сам Альфаро. Она приемная дочь, но старик Энрико положительно молится на нее, хотя в жилах ее и не течет его кровь, и она даже не одной с ним национальности. Альфаро никогда не рассказывал мне подробностей, сказал только, что она вовсе не испанка. Я даже не знаю, кто она, англичанка или американка. Она довольно прилично говорит по-английски, хотя изучала этот язык в монастыре. Видишь ли, Энрико удочерил ее, когда она была совсем крошкой. Она и не догадывается, что это не ее отец. Неудивительно, что она с таким презрением и ненавистью отнеслась ко мне, — расхохотался Фрэнсис. Ведь она приняла меня за тебя, а она считала, да и до сих пор считает, что это ты всадил нож в спину ее родному дядюшке. Генри кивнул и продолжал прерванный рассказ. «Во-вторых, Я хочу предупредить тебя об одном чрезвычайно важном обстоятельстве. Речь идет о здешних законах, или, вернее, об отсутствии таковых. В этой богом забытой дыре законом вертят, как хотят. До Панамы далеко, а губернатор этого штата или округа, или как он там у них называется, старик, настоящий сонный отец Селен —